Часть вторая. Если какой-нибудь продюсер малобюджетного кино надумает снимать сцену в алжирских декорациях, то он сможет изрядно сэкономить, организовав съемки в нашем родном Скарборо. Да-да, не смейтесь. Это вполне реальный вариант. Просто нужно дождаться по-настоящему солнечного дня, да захватить с собой 300 бутафорских пальм. И Алжир вам обеспечен. Йоркшир не графство, а целая страна. В 3 северных ридингах воплотились все основные типы английских ландшафтов. Болотистые йоркширские пустоши, как 2 капли воды, похожи на Дартмур. Поля и равнины смахивают на Дербишир. Окрестности Фламборохед напоминают Корнуолл, а Йоркская долина — типичный Херефордшир. Таким образом, Йоркшир по праву может считаться своеобразной хрестоматией Англии. Это установленный факт, с которым никто уже не спорит. Но Скарборо! Этот городок является собой подлинное чудо природы, и остается лишь гадать, как такое место вообще могло возникнуть на карте нашей страны. Создается впечатление, будто Господь Бог создал Скарборо в порыве творческого вдохновения, дабы продемонстрировать всему миру, сколь изобретательна и многогранна может быть йоркширская природа. Прогуливаясь тихой лунной ночью по центральной части города, вы подсознательно ожидаете, что вот-вот из-за угла навстречу выйдет шейх в синем бурнусе на белой берберской лошадке. Уверяю вас, подобный персонаж выглядел бы вполне естественно на узких горбатых улочках Скарборо. Старый рыбацкий городок, выросший на задворках морского порта, представляет собой живописную картину. Маленькие домики взбираются по крутому склону холма. Красные черепичные крыши беспорядочно громоздятся одна на другую. Ну, чем не старая арабская крепость Казбы? Но стоит посмотреть на голубой залив, окаймленный белой полосой пенистого прибоя с его висячими садами и современными зданиями, и вы подумаете, что нет. Казба-то Казбой, но, скорее всего, же это французский квартал. Ах, каким бы подарком судьбы стал Скарборо для нашей британской киноиндустрии, если бы люди научились выращивать финиковые пальмы на холодных берегах Северного моря. Однако на том сюрпризы Скарборо не кончаются. Стоит лишь увериться, что городок — это точная копия Алжира, как природное освещение неуловимо меняется. Ветерок стихает, и дым из печных труб, подобно сизому туману, повисает над крышами старого города. И вот перед вами уже типичное средиземноморское побережье Франции, а по ночам, когда контуры холма с его зубчатой крепостной стеной и мерцающими звездочками невидимых окошек четко вырисовываются на фоне бархатного ночного неба, начинает казаться, будто Скарборо — младший брат Гибралтара. Как правило, я остаюсь равнодушен к общепризнанным красотам курортных городов. Но в данном случае пришлось изменить собственным принципам. Скарборо сразу и безоговорочно завоевал мое сердце, и я настаиваю, что городок этот является подлинным украшением английского побережья. Когда-то он славился своими судостроительными верфями. Теперь та страница городской истории осталась прошлым. Однако морской порт Скарборо по-прежнему функционирует. Сюда заходят рыболовецкие суда, возвращающиеся с промысла в Северном море. В городе до сих пор сохранились маленькие лавочки, где витают запахи смолы и пеньки, канатной пряжи и непромокаемых морских штормовок. Я поднялся в 6 утра, Я отправился в порт, чтобы посмотреть, как выгружают улов с маленьких рыбачьих шхун. В этот ранний час город еще спит и видит сладостные сны об июльском наплыве туристов. Однако в порту кипит оживленная жизнь. Повсюду снуют люди в синем джерси и грубых моряцких башмаках. Только что на волне прилива в порт вошла Паризьен с грузом североморской трески. Увы, после трехдневного пребывания в море шхуна мало чем напоминает изысканную парижанку. Скорее она смахивает на рабочую лошадку, вернувшуюся в родную конюшню после долгого трудового дня. Собравшиеся на пристани рыбаки, суровые мужчины с обветренными лицами и маленькими золотыми кольцами в ушах, придирчиво наблюдают, как из трюма корзина за корзиной выгружают улов, вслед за тем рыбу сортируют по сортам и отправляют на рыбный рынок. Чего здесь только нет. Помимо обещанной трески, палтус и камбала, скаты, крабы и омары. Утренняя прогулка по старому городу стоит того, чтобы подняться на рассвете. В этой части города множество старинных живописных домиков. В этом отношении Скарборо ничуть не уступают Честеру. Когда-то район славился своими контрабандистами, и до сих пор дерзкий дух куража и презрения к опасности витает над улочками. Многие из них пересекаются под совершенно невероятными углами, и приходится посторониться, чтобы пропустить какого-нибудь моряка, который тяжело шагает по булыжной мостовой с грузом сетей на плече. В крохотных темных двориках сидят старики с наружностью настоящих квакеров. Они заняты делом. Острыми ножами обезглавливают тушки трески. Позже эти головы пойдут на приманку для крабов. В разгар сезона вся городская жизнь сосредоточивалась вокруг источника. Скарборо, конечно же, нельзя назвать курортом в полном смысле этого слова, но город по праву гордится источником минеральной воды, который бьет среди прибрежных скал. С незапамятных времен местные жители использовали свою воду как лечебное средство практически от всех болезней. А с 1620 года источник получил широкую известность и за пределами графства. В XVIII веке сюда уже съезжались несчастные подагрики со всей Англии. Они с удовольствием пили целебную водичку Скарборо и, говорят, оставались весьма довольны результатами. Так продолжалось до тех пор, пока в результате землетрясения источник на целых 2 года не ушел под землю. Жители Скарборо почувствовали себя осиротевшими. Они приложили немало усилий и, в конце концов, сумели снова отыскать благословенный ключ. Над ним возвели величественный и помпезный насосный зал, который существует и поныне, превратившись в некое средоточие общественной жизни Скарборо. Правда, со временем его значение как лечебного заведения несколько уменьшилось, и насосный зал превратился в некий развлекательный центр, подозрительно смахивающий на казино. Но, тем не менее, каждое утро сюда стекаются толпы выздоравливающих пациентов, квартирующих в окрестных домах. Они отважно преодолевают лестничный пролет, ведущий вниз, в 2 помещения, где среди замшелых камней бьет чудодейственный источник. Я тоже решил приобщиться к этому чуду природы. Вода имела довольно мягкий и приятный вкус с легким привкусом земли, будто кто-то перед этим вымачивал в ней грибы. В наше время многие люди принимают ее для улучшения пищеварения, сообщила мне обслуживавшая источник женщина. Я полагаю, что любому приморскому городку, вынужденному ютиться на прибрежных скалах, было бы полезно ознакомиться с опытом Скарборо. Море в этой части побережья ведет постоянную борьбу с сушей. Волны неустанно бьются о берег, прогрызая себе путь в меловых утесах. В этих условиях жители Скарборо решили воздержаться от строительства традиционного променада, а пошли по пути возведения террасированных садов. Результат превзошел все ожидания. Они не только укрепили береговую линию, но и создали незабываемый по красоте городской пейзаж. Ныне крутые скалистые берега Скарборо превращены в сплошной розарий. Маленькие висячие садики испещрены множеством извилистых тропинок с уютными беседками, где можно отдохнуть и полюбоваться голубой гладью залива. В результате прогулка доставляет подлинное удовольствие. Горожане бережно относятся к своей земле. Вы не найдете здесь заброшенных уголков. Каждый квадратный дюйм побережья старательно возделан и являет собой маленький шедевр ландшафтного искусства. Столь необычное архитектурное решение обеспечило Скарборо атмосферу благородной сдержанности, которая выгодно отличает его от прочих приморских городов. Вместо вульгарного, шумного бульвара мы видим сотни ухоженных дорожек, которые разбегаются во всех направлениях и скрываются за гребнем реконструированной скалы. Уже в первые часы знакомства со Скарборо вы отметите одну удивительную особенность. По улицам города расхаживает множество миниатюрных моряков. Несмотря на свой маленький рост, около 4 футов, они ведут себя солидно, вышагивают в развалку, как и полагается, бывалым матросам. Проследив за любым из них, вы придете к дверям мореходного училища, единственного учебного заведения такого рода, которое имеет собственный корабль. Это судно, оснащенное по всем правилам морского искусства, является подарком, который преподнес родному городу мистер К.К. Грэм. Человек этот в годы войны занимал пост мэра Скарборо и, надо сказать, стал одним из самых популярных мэров за всю историю города. В этой связи я подумал, если бы сотни тысяч фунтов стерлингов, выброшенные на строительство уродливых кенотафов, которые рано или поздно будут снесены нашими детьми или внуками, могли бы быть потрачены на нужды подрастающего поколения или наших уважаемых стариков, насколько разумнее было бы перевести эти деньги на счет государственных школ или домов презрения. В тот момент, когда я посетил мореходное училище, все кадеты были заняты подготовкой своей любимой Мэйзи Грэм, 100-тонной шхуны к многодневному плаванию вдоль восточных берегов Шотландии. Крепкие, загорелые мальчишки сшивали парусиновые полотнища, сбивали новую дверь для каюты, ползали на коленях, исследуя каждый дюйм снятого с мачт грота. Один из пареньков вытянулся по стойке смирно и доложил мне: «В этом путешествии нам предстоит встретиться с военно-морскими кораблями, сэр». «И где же произойдет встреча?» — поинтересовался я. «В северных водах, сэр», — отчеканил он по всей форме. Директор училища лейтенант Хезер с гордостью сообщил, что их заведение пользуется заслуженным авторитетом во всех уголках Соединенного Королевства. Сюда приезжают учиться мальчики из Лондона, Саутенда, Харрогита, Шеффилда и даже Канады. 96 выпускников училища в дальнейшем продолжат свою службу в рядах военно-морского или торгового флотов. «В прошлом году мы ходили к берегам Норвегии», — рассказывал он. «И представляете, нам не пришлось нанимать рабочих со стороны. Мальчики сами справлялись со своей работой. А 2 года назад во время выставки. Наш корабль ходил в Уэмбли. За 3 дня мы добрались тихим ходом до Дептфорда. Да, сэр. Мы единственная школа, у которой есть собственный учебный корабль, и мы гордимся этим фактом. Я считаю, что всякий человек, оказавшийся в Скарборо, должен обязательно посетить эту уникальную школу. Что же касается современных миллионеров, пожелавших увековечить свое имя в истории мореплавания, то для них подобный визит будет вдвойне полезен, ибо трудно придумать лучшую модель для благотворительной акции, нежели мореходное училище Скарборо. Полагаю, наша держава только выиграла бы, если бы у нее появился маленький флот вот таких вот Мэйзи Грэм. Каждый день солнце встает над Северным морем и опускается за стенами Скарборо. Белые меловые утесы громоздятся вдоль берега, который, изгибаясь плавной дугой, уходит на юг, к Файли. Привычная картина. Но затем, как это часто бывает в здешних краях, свет меняется, а вместе с ним меняется окраска прибрежных скал. Теперь они приобретают нежно-розовый оттенок, тот самый приглушенный розовый цвет, который поразил меня на западном берегу Нила в окрестностях Луксора. И я в очередной раз озадаченно качаю головой. Нет, какой же это непостижимое и романтическое место.